Глава 4. Эпидемия гриппа. Эпидемии гриппа косили человечество с незапамятных времен. Только люди еще не догадывались, от чего они помирают. Эту болезнь приписывали дурному состоянию атмосферы. И Россия кивала на Европу, откуда, мол, передается эта зараза по воздуху, а Европа, ничтоже сумнявшаяся, обвиняла Россию. Одно время испанцы называли грипп даже русской болезнью. Россия повела счет гриппозным эпидемиям с 1580 года, а мемуаристы позднейших времен живо запечатлели это повальное бедствие. Кашель слышен был на балах, на театрах, в судах, даже в полках гвардии и храмах. Всякий тогда кашлял, а доктора наживались. Однако поветрие сии делали множество досады молоденьким девицам и взрослым юношам, прекращались от того случаи к свиданиям. Из этого факта видно, что хотя и обвиняли атмосферу, но люди по наитию уже тогда понимали, что грипп — болезнь инфекционная, а потому женихи с невестами не целовались, дабы не заразить друг друга. Путешествие графов Северных совпало с очередной эпидемией гриппа в Европе. Уместно сказать, что свита цесаревича была с толком подобрана из людей культурных и образованных. Но великая княгиня Мария Федоровна, верная своим мещанским замашкам вюртембергской принцессишки, не садилась за стол, если опаздывала к обеду ее подруга Юлиана Бенкендорф. Это было крайне невежливо по отношению ко всей свите. Станислав Понятовский, презираемый своими подданными, ожидал гостей в Вишневце, поместье Мнишиков. Король по-прежнему был красив и наряден, но, увидев Павла, жалко расплакался. Прошло столько лет. Теперь перед вами, взрослым, мне уже незачем скрывать, что я любил и продолжаю любить вашу мать. Павел передал ему портрет Екатерины, а заодно уж не удержался и разругал ее. Иосиф II встретил гостей в городке Троппау. После ужина при свечах Павел с императором Иосифом II исполнили под аккомпанемент Марии Федоровны дуэт из оперы «Орфей и Альцеста». До самой Вены чередовались депутации, карнавалы, обеды, музыка и маневры. Мария Федоровна была очень рада увидеть в Вене своих родителей и сестру Елизавету, просватанную за эрцгерцога Франца. «Мне пришлось озаботиться, — писал Иосиф II, — научить эту глупую принцессу чистить по утрам зубы». Павел признался императору: «Ваша государственная машина мне нравится». В честь высокого гостя низкого роста Иосиф II решил поставить Гамлета на русской сцене запрещенного, но актер Брокман отказался играть за главную роль трагедии. В театре два Гамлета, один в зале, другой на сцене. Иосиф II счел эту фразу остроумной, наградив Брокмана полусотней дукатов. В частной беседе император ознакомил Павла с условиями русско-австрийского союза. Екатерина была страшно недовольна этим доверием, написав сыну, чтобы он свято сохранял тайну альянса. В австрийской столице уже свирепствовала эпидемия гриппа, перед которой врачи отступили, и графы Северные поспешили с отъездом в Венецию. Лазурное небо, синяя вода, теплынь. Павлу показали громадные кузницы арсенала, где ковали гигантские якоря для флотов мира. Павел с женою катались по лагуне в Бучинторе, лодке дожа. Их угощали свежими устрицами. В честь парусной регаты мужчины в красных плащах стояли на крышах зданий. Женщины бросали цветы красивым молодым гондольерам. Все балконы вдоль Большого канала были декорированы коврами. «А у нас морозы и костры», — просипел Павел. «Как-то там дети», — всплакнула Мария Федоровна. В празднествах Венеции всегда было что-то животное, языческое, очень еще древнее. С боен выпустили на площадь разъяренных быков, преследуемых гончими собаками. Потом на берегу канала венецианки закружились в бесподобной фурнале. Не совсем-то благопристойный, и Павел был удивлен. «Безобразие, где же полиция?» «Да», — отозвалась жена, попадая в тон мужу, — «столько веселья и совсем нет полиции. Конечно, безобразие». Через Падую и Болонью графы Северные приехали в Неаполь, где их встречал неотразимый, как всегда, граф Андрей Разумовский, посол России, фаворит королевы Каролины. «Где мои комнаты?» — спросил Павел, гневно дыша. В комнатах он обнажил шпагу. «Опять вы, осквернитель супружеского ложа, негодяй! Не вы ли сделали меня несчастным? Извольте драться здесь же!» Вбежала свита, соперников растащили в стороны. Разумовский элегантным жестом вбросил шпагу в ножны. «А ведь я мог бы и убить его», — сказал он. Праздник в Неаполе не удался. Билеты на пир посольство раздавало кому попало. Толпа итальянцев, свирепая от недоедания и поборов, вмиг сокрушила триумфальную арку и, отпихнув графов Северных, с голодным ревом ринулась к буфетам. От вина и закусок остались одни разноцветные бумажки. Затем итальянцы с беззаботной легкостью разворовали всю посуду и стали отплясывать тарантеллу. Павел сказал жене, чтобы не глядела в сторону танцующих. «Разврат! И я опять нигде не вижу полиции!» Северные заторопились в Рим, где цесаревича принимал папа римский Пий VI, получивший в дар от него теплую шубу. Из Рима северные прибыли во Флоренцию, столицу Тосканского княжества. Там правили тоже Габсбурги. И Павел начал порицать Россию. «Я счастлив вырваться на свободу из страшной тюрьмы, что называется Россией. Моя мать окончательно сбита с толку своими бесподобными куртизанами. Ради них она забросила свой чепец за мельницу, мечтая лишь о славе завоеваний». «Так ли это?» — усомнился тосканский великий герцог Леопольд, родной брат Иосифа II. Павел, распалившись, кажется, забыл об этом родстве. «Там уже все подкуплены венским двором», — говорил он. «Если вам угодно, дамы и господа, я могу назвать предателей. Это князь Потемкин, это статс-секретарь Безбородко. Когда я займу престол, я сначала их больно высеку, а потом повешу». Мария Федоровна ни в чем не отступала от мужа. «Да-да, мы всех очень строго и больно накажем». Герцог Леопольд послушал и сказал свите: «Если бы его высочество был пьян, тогда все простительно, но он пьет одну зельтерскую воду». Однако даже минеральная вода показалась Павлу чересчур подозрительной. Боясь яда, он с помощью двух пальцев вызвал у себя рвоту. О странном поведении Павла герцог Леопольд сообщил брату Иосифу II, который затем информировал Екатерину, что прусские симпатии в душе цесаревича остались нерушимы. За Флоренцией следовали Ливорно, Парма, Милан, Турин, Лион. Хорошо откормленные лошади развернули кортеж цесаревича прямо на Париж. Наступала ранняя и добрая весна 1782 года. А зима была слишком суровой. Морозы в Петербурге долго держались, небывало свирепые. Театры не работали, балов не было, по гостям не ездили. Вечерами на улицах разводили громадные костры, но это не помогало. Каждое утро полиция собирала трупы замерзших. Иностранцы с удивлением видели, как падают на лету птицы, охваченные стужей. В конце зимы простудные лихорадки свалили в одной только столице более 15 тысяч жителей. Эпидемия гриппа затронула Тверь, Москву, Калугу и Псков. «Вообразите, — писала Екатерина, — какую прелестную гармонию составляет моя империя, кашляющая и чихающая. В Париже эту болезнь называют гриппом». Про умерших от гриппа в народе тогда говорили «сгрибился». Но яркая весна, отогнав эпидемию, все сразу изменила к людской и природной радости.